словно муравьи, ползающие по мертвому жуку», — сказал я. Майло бросил салфетку на стол. «Что ты еще знаешь об этой Мориарти?» «Только ее адрес. Это в Западном Голливуде. Я вынул бумажку, которую дала мне Джен Робинс, и отдал ему. Смотри-ка, мы вроде как соседи. Это в кварталах в 6 от меня. Может, я когда-нибудь стоял за ней в очереди в супермаркете?» «Не знал, что ты ходишь в супермаркет. Ну, я говорю символически». Он поднял свой кейс на колени, покопался в нем, вытащил блокнот и списал туда адрес. «Можно заскочить туда по дороге, посмотреть, живет ли она еще там. Если нет, то с дальнейшей работой по этой линии придется подождать, пока я раскручиваю все предыдущее. Если есть время и желание поработать самому, то могу только приветствовать». «А мне полагается новенький кейс частного сыщика?» «Купи себе сам, ловкий какой нашелся. Тут у нас свободное предпринимательство». Глава 30. Я заплатил по счету, а Майло в это время болтал с Джойс. Опять похвалил ее кухню, выразил сочувствие по поводу трудностей, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу. Потом как-то незаметно перевел разговор на Кэти Мориарти, как будто эта тема логически вытекала из того, о чем только что говорилось. Новых фактов она не добавила, но смогла описать внешность журналистки. Возраст где-то за 35, среднего роста и телосложения, волосы каштановые, короткая стрижка, на лице румянец, как и следует ожидать от ирландки, светлые глаза, голубые или зеленые. Потом, словно спохватившись, что дала больше, чем получила, она скрестила руки на груди и спросила: «А зачем вам все это знать?» Майло кивком головы пригласил ее следовать за собой и увел в глубину ресторанчика. Хотя такая предосторожность была лишена всякого смысла, ведь мы были единственными посетителями ее заведения. Он показал ей свой недействительный значок полицейского управления Лос-Анджелеса. Она открыла рот, но не издала ни звука. Майло сказал: «Я должен просить вас никому ничего не рассказывать. Это очень важно». «Конечно. А что такое? Что случилось?» «Не волнуйтесь. Нет никакой опасности ни для вас, ни для кого бы то ни было. Мы просто ведем обычное расследование». «По поводу этого места, этой клиники?» «Вас что-то беспокоит в связи с этой клиникой?» «Ну, как я уже говорил этому джентльмену, действительно ведь странно, что так мало народу входит и выходит. Невольно задумываешься, а что там происходит на самом деле? По нынешним временам приходится задумываться?» «Да, приходится». Она вздрогнула, явно наслаждаясь своей причастностью к такому таинственному делу. Майло взял с нее еще одно обещание молчать. Мы вышли из ресторана и отправились обратно в Сассекс-Ноу. «Думаешь, она способна сохранить тайну?» — спросил я. «А кто знает?» «Это не так уж важно». Он пожал плечами. «Что произойдет в худшем случае?» «Ну, до супругов Гэбни дойдет, что кто-то задает вопрос. Если у них все чисто, то этим дело и кончится. Если нет, то они могут с испугу сделать какой-то необдуманный ход. Например, продать кассет. Может, даже быстро получить какие-то деньги, и это будет для нас сигналом о том, что они наложили лапу на какое-то другое достояние Джина». «Джина». Он произносил ее имя с непринужденной фамильярностью, хотя и не был с ней знаком. С фамильярностью полицейского из отдела убийств. Я подумал о всех других людях, с которыми он вовсе не был знаком, но о которых так хорошо все знал. «Так как идет?» — спросил Майло. «Что идет?» Он рассмеялся. «Ты сам приводишь аргумент в пользу того, в чем я пытаюсь тебя убедить». «Что же это?» «А то, что тебе надо отправиться домой и поспать. Со мной все в порядке». «Ты что-то говорил?» «Что тебе надо отдохнуть, а завтра утром проверить квартиру Мориарти. Если это многоквартирный дом, поговори с домохозяином или управляющим, если найдешь их, и с кем-то из жильцов тоже. А предлог? Ну какой еще предлог? Но объяснение, почему я о ней расспрашиваю? Ведь у меня нет значка. Так купи на Голливудском бульваре в одном из магазинов, где продают театральные костюмы. Он будет таким же законным, как и мой. Ох, какие мы разобиженные, сказал я. Он лукаво усмехнулся. Значит, тебе нужен предлог? Пожалуйста. Скажи, что ты ее старый приятель, только что приехал с восточного побережья. Хочешь с ней повидаться ради старой дружбы. Или скажи, что ты кузен, что скоро грядет большой сбор семьи Мориарти. Но, похоже, никто не может связаться с душечкой Кэти. Сочини что-нибудь. Ты встречался с ее сестрой, так что должен суметь соврать, чтобы это звучало складно. Нет ничего лучше щепотки обмана для остроты ощущений, а? Ну да, ответил Майло, на том и свет стоит. Когда мы подъехали и остановились перед домом, из парадной двери вышел Ноэль Друкер. Он нес большой синий чемодан с эмблемой дизайнера. Он сообщил нам, она наверху, у себя в комнате, пишет. Что пишет? Я думаю, это касается тех типов, банкира и адвоката. Она зла по-настоящему, хочет подать на них в суд. Майло показал на чемодан. Это для босса? Ноэль кивнул. Известно, где он собирается жить? Наверное, поживет у нас, пока не найдет что-нибудь со мной и с мамой. Над кружкой. Это ведь его дом. Вы арендуете у него? Он разрешает нам жить там бесплатно. Довольно благородно с его стороны. Ноэль кивнул. В сущности, он очень неплохой человек. Жаль только, что... Он махнул рукой. Ну да ладно. Тебе, наверное, нелегко приходится, сочувственно заметил я. Между двух огней. Он пожал плечами. Я считаю это практикой. Для международных отношений? Для реальной жизни в реальном мире. Он сел в красную селику и уехал. Майло следил за его стоп-сигналами, пока они не исчезли. Славный парнишка. Он сказал это так, словно навесил ярлык на биологический вид, которому грозит уничтожение. Шлепнув кейсом по ноге, он сверился со своим таймексом. 9:30. Надо сделать несколько звонков. Потом заскочу в миссию и попробую выжать что-нибудь из нашего мистера «Слабая голова». Если я не нужен Мелиссе, поеду с тобой. Он нахмурился.